После ужина я удаляюсь к себе сделать два звонка – Унгоцу и Алтоше. Рассказать, как у нас тут дела идут. Унгоц радуется и заверяет меня, что не сомневался в счастливом исходе. Сидел вот и ждал всеобщего примирения. Алтангирю, напротив, удивляется. «Я уж думал, у вас опять без вмешательства богов не обойдется», – поднимает бровь он. «Ну ладно, одной занозой в пятке меньше, а то я уж не знал, что с вами делать. Слушай, Лиза, тут странники наконец тебя заметили. Один просится пообщаться. Ты скоро вернешься-то?» Я таращусь в экран, пытаясь представить, что может скрываться под словом «странник» от бомжа до негуманоида из параллельной вселенной. «Кто?» – спрашиваю, отчаявшись. «Ах, ты же опять не знаешь ничего», – сердится Алтоша. «Ну, эти, как их, журналисты?» «А-а-а!» – осознаю я и тут же напрягаюсь. «Этого еще не хватало. Погоди, так меня же нельзя фотографировать. Значит, и на видео снимать нельзя». «Никто и не собирается тебя снимать», – поясняет духовник, глядя на меня сверху вниз, прямо из бука. «Интервью напишут. Может, портретик поставят. И все». «Ну, ладно», – недоверчиво соглашаюсь я. «Но я еще не скоро до столицы доберусь. Мы хотим съездить в приют, посмотреть, чтобы там все было в порядке. Да еще одну девочку там подлечить. Вот потом в столицу. Так что пускай звонит этот странник. По боку поговорим». «Еще чего, странникам телефон давать. Потом не отвяжешься». «Нет уж, придет лично, не развалится». «Придет, договорится на удобный день, чтобы ты подготовилась. Он ведь рукоделие твое захочет отснять, интерьеры всякие. А у тебя же вечный бедлам, несмотря на слуг». Я прикидываю, что еще он захочет отснять и сколько времени мне придется убираться. Скажи ему, пускай на домофон мне позвонит. Так и договоримся. Тоже вариант, соглашается Алтоша, потом задумчиво добавляет. Слушай, а когда вы в этот приют отправляетесь? Через 2 дня, если погода позволит. А что? Да так, смотрит в сторону. Я вот думаю, не примкнуть ли к вам? Очень мне интересно, кто же мог вашего пацана так зачаровать. Вдруг найду там какие-нибудь признаки. Только ты ему не говори, а то еще нарочно мешать будет. Скажи, что я хочу проверить работу этого старого взяточника, который их раньше опекал. А ты разве до сих пор на планете? Удивляюсь я. Я думала, Игдал уже вас всех увез. Алтангирил мотает головой и усмехается. Нет. Он все с женой возится. Нанял фотографа снять ее на визу. А ей то цвет лица не нравится, то фон, то еще что. Вот уже который день позирует. Но Айгдал боится их одних оставить. Он вообще последнее время постоянно у нее торчит. Выходит уже к утру. Еле на ногах держится. Лыбится, как идиот. Очень напоминает Азамата после вашей свадьбы. Уж не от тебя ли его жена набралась приемов? От кого же еще? Хмыкаю. Ну ладно, раз ты с нами, то ждем тебя послезавтра. Пойду Азамату скажу. Алтангирё устроит мне напоследок рожу и отключается. Внизу Азамат рассматривает дело своих рук, поворачивая то так, то эдак. Лук непростой, с узорами. И его еще предстоит покрасить, насколько я понимаю. Вот, Кир, гляди. «Как тебе?» Ребенок прикидывает изделие по руке, но скорее для вида. У него на лбу написано, что лук ему понравился бы, даже если бы был в 2 раза выше самого стрелка. «Отлично!» – скалится он. «Спасибо, отец!» «Не за что! Обращайся!» – улыбается Азамат, прихватывая Кира за плечи. «Вот распишу его и жилу натяну, и можешь пользоваться». «Вы еще собираетесь в приют?» – спрашиваю. А то Алтангирил хотел примкнуть, убедиться, что тамошний сомнительный духовник не налажал в своем деле. Я ему сказала, чтобы приезжал сюда, вместе полетим. «О, замечательно!» – говорит Азамат и продолжает что-то в том смысле, что уж Алтоша наведет порядок. А я смотрю на Кира, который жует нижнюю губу, направив расфокусированный взгляд в угол под потолком. Хотела бы я знать, какие расчеты идут сейчас в его голове и какие убытки мы от этого понесем. Наутро все мужики, кроме Алика, отправляются на свою вожделенную охоту еще до моего пробуждения. А будет меня тот самый странник. Я, естественно, вчера благополучно выкинула его из головы и на вопль мобильника выползаю из-под одеяла сонная, помятая, в любимой спадающей с плеча ночнушке. «Кто там?» – зеваю я в трубку, только сейчас замечая, что на экране кто-то есть. «Ах да, это ж не по телефону, а по домофону звонят. Тут камеру по умолчанию». Встретив заинтересованный взгляд незнакомого бородатого мужика, я со стуком захлопываю пасть и быстренько поправляю декольте. «Здрасте», – говорю, – «вы меня разбудили». «Ну что ж, раз так, значит, пора вставать, я считаю», – деловито замечает этот персонаж. «Так, когда вы готовы меня принять?» «Ой, я даже точно не знаю», – теряюсь я и тянусь за календарем. «Ближайшие 4 дня точно мимо, а потом надо будет посмотреть». 4 дня, – бормочет он себе под нос, листая записную книжку. «Так во сколько?» «Да погодите вы», – начинаю просыпаться я. «У меня, знаете, и другие дела есть». «У вас-то есть», – соглашается он. «Но и мне надо к первому дню зимы материальчик выложить». «А куда спешить?» – удивляюсь. «Я вроде не новость, с весны еще хотон-хон, и до сих пор никто не интересовался». «Ну, вам же нужно было время освоиться, так сказать, в новом положении», – пожимает плечами странник. «А к первому зимнему дню нужно, потому что такие значимые материалы всегда выкладывают в первый день сезона, а весной будет уже следующий год, так что вы же для меня найдите времечко». «Ладно», – вздыхаю, – «вы только скажите, вам кроме разговоров что-нибудь еще нужно?» «Алтан Гирилл мне говорил, что вы заходите рукоделие снять». «Да, обязательно», – энергично кивает он и снова шуршит записной книжкой. «Рукоделие, наряды, украшения, косметика, обстановка в доме, продукты, домашние животные и игрушки маленького князя». У меня по мере перечисления вытягивается физиономия. Впервые с тех пор, как Азамат стал императором, я рада, что нас нельзя снимать. Иначе, наверное, попросили бы отснять, как я в туалет хожу. «Я прям даже не знаю», – произношу растерянно, когда странник заканчивает читать свой список. «У меня половина вещей тут, на доле. Вам принципиально вообще все?» Странник хмурится. «Господин духовник мне сказал, что вы живете во дворце. Разве нет? Я ведь с вами по домофону разговариваю. Разве вы не здесь?» Приходится растолковать ему ситуацию с моими обиталищами. «Вот оно что!» – невесело говорит он, теребя бороду. «В таком случае я к вам туда пришлю фотографа. А поговорим потом, когда вы приедете, иначе я в бюджет не уложусь. Только вы не очень тяните, я люблю подавать свои материалы заранее». «Это не от меня зависит. А когда вы хотите фотографа прислать?» Странник снова сверяется с книжечкой. «Завтра на рассвете», — говорит уверенно. «Не-не-не», — ужасаюсь я. «Никакого рассвета, не раньше полудня». «Что вы, Хатон-хон», — снисходительно отвечает он. «После полудня ему уже в другом месте быть надо. У нас график напряженный». «Ну нет», — я окончательно просыпаюсь. «Мне наплевать, какой у вас там график. Если ваш фотограф прилетит раньше полудня, будет сидеть в снегу под дверью и ждать, потому что телефон и дверной звонок я отключу». «Как скажете», – невозмутимо соглашается странник. «Значит, после полудня. Так когда вас в столице ждать?» «Не знаю. Оставьте номер на охране, я вам позвоню». «Договорились», – кивает он. «Только не тяните, а то, если опоздаем к первому дню, никто читать не будет». Я выдавливаю нечто невразумительное, желаю страннику удачного дня и вырубаю нафиг домофон, чтоб не перезвонил. Я как-то привыкла уже, что на муданге ко мне все относятся даже с чрезмерным уважением. А тут вдруг такой обычный хамоватый делец. Я даже растерялась. Можно подумать, это мне нужно, чтобы он взял у меня интервью. Хотя, возможно, он и правда так думает. Кто их знает, у данжцев, какое у них отношение к прессе? Повздыхав по утраченным часам блаженного утреннего сна, я понимаю, что снова ложиться бессмысленно и топаю вниз. Если сюда завтра нагрянет этот фотограф, нужно хотя бы условно навести порядок. Чистоту-то уборщик организует, но вот открою я шкаф со словами «А тут у меня меха». Оттуда сойдет лавина из 40 мешков с неразобранными подарками от подданных, потому что в шкаф с мехами я заглядываю реже всего, а он большой. В общем, полдня мы с Аликом занимаемся нервной уборкой. Не сказать, чтобы мелкий мне помогал, но и мешает не очень. Так хватается за вещи время от времени, а если я слишком часто нагибаюсь, он решает, что это я так с ним играю, и принимается прыгать в слинге, что не очень меня радует. Так что я стараюсь нагибаться поменьше, сортирую посуду, проверяю, не завалялось ли в холодильнике какого-нибудь рассадника разумной жизни со щупальцами, и вычесываю зверье. Котам нравится, куницы не очень. Мешки с неразобранными подарками я выволакиваю на середину гостиной. Придут мужики, вместе будем разбирать. В конце концов, я решаю, что люди интересуются моей повседневной жизнью, а не декорациями. Так что хватит бегать. Пора заняться чем-нибудь успокаивающим. Например, поплести заброшенный гобелен с каверзным богом Учоком. Подумав, я устраиваюсь с этим делом на кухне, а то в гостиной висит гобелен с ирликом и косит на меня глазом. Знаю, что глюки, но провоцировать не хочется. Алик в скорости засыпает, примотанный ко мне. Занятие и впрямь успокаивает. Учок, кстати, выходит довольно красиво, несмотря на толстые нитки и крупный узор. Поскольку он осенний бог, одежда на нем побольше, чем на ирлике. И вся она наводит на мысли об урожае и листопаде. Мне уже не первый раз чудится, что от ниток пахнет тыквой. Не знаю, может, их делают из чего-то такого. Заплетшись, я начисто отключаюсь от реальности. А когда мои охотники неожиданно и шумно вваливаются в прихожую, я прям пугаюсь. «Лизонька!» — гремит Азамат. «Встречай! Ты где? Мы с добычей!» И действительно... Опять вся прихожая в кровавых тушах. «Вижу», — говорю, — «только я вас так рано не ждала, ничего не готовила. Суп со вчера остался. А так?» Азамат бросает взгляд на часы. «Ничего себе рано! Уже за полночь!» «Ну, ладно, сейчас мы быстренько зажарим птицу на вертеле. Давай, ребят, несите все на кухню, пока тут пол не запачкали». Я тоже смотрю на часы. Действительно, уже ночь. У меня Алик последний раз ел до того, как я за гобелен села. Чуть не полсуток назад. Чудеса, да и только. Алику и самому приходит в голову, что пора бы и покушать. И он начинает голосить и стучать по мне пятками. «Ого!» — слышится голос Азамата с кухни. «Да ты, я смотрю, заработалась!» Это он гобелен заметил. И правда, Учок почти готов, только фон осталось сделать. Я в этот раз попробовала новую технику, в которой не обязательно строго снизу вверх все полотно плести. Можно начать с центральной фигуры. «Красиво!» – замечает Арон, перекладывая из мешка в раковину каких-то длинношеих птиц. «Я смотрю, вы втягиваетесь в муданжскую жизнь, Лиза. Никакого ужина, зато гобелен». «Пойду покормлю ребенка», – мрачно отвечаю на это я. Позже я присоединяюсь к суете на кухне вместе с бодрым, выспавшимся Аликом, который еще не скоро даст нам пощады. «Ой, Лиза, давайте я с ним посижу», – предлагает Кир с мольбой в голосе. «Действительно», – поддакивает Азамат, – «поменяйтесь, а то у Кира уже нож в руках не держится». Я с отвращением смотрю на перья и шкуры, смотря что надо делать. Азамат ставит передо мной большой таз с бесформенными кусками чьего-то мяса. «Замаринуй. Возьмем с собой в приют. Там и пожарим, чтобы всех угостить». Я ворчу, что шашлык детям не полезен. но не особенно сопротивляюсь. Не знаю уж, кого они такого подстрелили, но с этой горой мяса нам своими силами не справиться. Ну, у тебя замат угодья. Видимо, не в первый раз уже восхищается Арон. Чтобы в степи да столько настрелять, ух, я бы прям всегда тут жил. Через полмесяца зима начнется, отвечает Азамат. А зимой только с голоду охотиться можно. Так что набивай закрома сейчас. А там уж до лета. Вот-вот, поддакиваю. Мы полетим в приют. А ты тут охоться, пока нас нет. А потом мы прилетим. А тут уже и сезон кончился. Азамат с Ароном переглядываются. Получи свою овцу обратно, усмехается мой муж. Ладно уж тебе, Лиза, не сердись на него. Арон в хозяйстве полезный, наготовит тебе много вкусной еды.